Есть радость в том, чтоб люди ненавидели, добро считали злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом. И мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом. Есть радость в том, чтоб вечно быть изгнанником, и как волна морей, как туча в небе одиноким странником. Туча в небе одиноким странникам и не иметь друзей. Блаженны вы, бездомные, томимые печалью земной. Блаженны вы, презренные, гонимые жестокою толпой. Прекрасна только жертва неизвестная, как тень хочу пройти. И сладостна, да будет ноша крестная мне на земном пути. О, верь, твое сокровище нетленное не здесь, а в небесах. В твоих скорбях величие сокровенное, восторг в твоих глазах. Умри, как жив, с любовью и надеждою, не слыша дальних бурь, и серафимов крылья белоснежные умчат тебя в лазурь. И серафимов крылья белоснежные умчат тебя в лазурь.